Представитель СТО рекомендует заглянуть в понедельник вечером в ваше заведение для разговора. Секретный агент Стив. Вступительный взнос не заплатил, а уже себя агентом мнит, пробурчал Арчибальд. Мы с Дуняшкой тоже не платили. Это вы так думаете. Зарплата-то ваша в наш с одуваном банк идет. Увидев вытянувшееся лицо друга, аферист рассмеялся. Шучу. Веселился Арчи недолго. Лицо его стало серьезным. Проблемы нарастали, как снежный ком. Итак, завтра будет разборка. А что им надо-то? Не догадываешься? Нет. Наш трактир. А долю с маком им не надо. Взвился Диффенбахи. Эти все возьмут, и с маком, и без мака, если мы им позволим. А мы? А мы? А мы им даже дули не дадим. Очень кстати ты появился, Сарумян. Готовься. Будешь заодно проводником. Диффи, завтра у нас какие уроки? Разные. Вздохнул гигант. Сначала урок ведьмовства. А потом, — Диффенбахи сморщился, — демонология. Ух, кефер отыграется. Это мы еще посмотрим. Спать. Завтра у нас трудный день. Копи селенки, Диффи. Возможно, будет драка, а потому Дуняшку с собой на вылазку вечером не брать, как бы она ни нудила. Все понял? Ага. Друзья завалились в кровати. И скоро спальню огласил их дружный храп. После урока ведьмовства Арчи шел на демонологию, переполненный веселой, азартной злостью. Он сумел таки договориться с метлой, пригрозив ее сжечь, как, впрочем, и все остальные метлы, присутствовавшие на уроке. Причем сказал об этом вслух. Метла под ним немедленно прекратила бунтовать, а вот все остальные метлы взбрыкнули и, побросав своих наездников, начали кружиться вокруг авантюриста, как стая нянек, оберегая его от падения. Ядвига Киевна, до конца не сфокусировавшаяся после посещений трактира, крыла его хозяина, на чем свет стоит, сидя на земле и потирая пострадавшую поясницу. Ее метла скинула с высоты 3 метра. А в возрасте преподавательницы ведьмовства такие акробатические номера даром не проходят. Пока она ругалась, Арчи успел полетать около окон преподавательских коттеджей, изучая обстановку и чисто профессионально отмечая все, что можно было подать нищим и убогим Диффенбахию с Дуняшкой. Но он был доволен. Теперь не надо было тащиться пешком, кошкой карабкаться на верхние этажи. Правда, метлу в конце урока у него отняли, но он запомнил, куда ее спрятали, и даже успел сделать слепок со связки ключей Ядвиги Киевны. В аудитории, куда ввалилась толпа студентов, их уже ждали. «Все по местам», — коротко распорядился Кефер, — прижимая кружевной платочек к губам. Его мутило, но он стойко держался. Рядом с заместителем ректора по учебной части в алой мантии преподавателя стояла девица столь редкостной красоты, что у первокурсников ходуном заходили кадыки, пытаясь освободить рты от стремительно набежавшей жидкости, а у первокурсниц помрачнели лица. «Слюни подбери, барин!» — сердито прошипела Дуняшка, ткнув Арчибальда локтем в бок. «Позвольте представить вам вашего нового преподавателя!» — просипел Кефир, с трудом справляясь с организмом, который требовал выдать обратно все, что принял накануне в трактире. «Практикантка. Преподаватель молодой, но с огромным боевым опытом. мисс Банни, прошу любить и жаловать. Первокурсники под сердитое шипение студенток азартно закивали головами. Больше всех старались Диффенбахи с Арчибальдом, а потому им больше всех и досталось. «Уй!» — схватился за бок Арчибальд. Дуняшка щипалась больно. «Дуняшка!» — простонал Диффенбахи. «Отцепись! Не то одувану пропишу, а он на тебя, бате, пожалуется!» «Тихо!» — рявкнул Кефир, справившись с тошнотой. Повернулся к практикантке. «Надеюсь, после всех подвигов, одержанных вами над демонами, в боях на границе с Маргадором, вас не испугает эта неорганизованная орда первокурсников. Прошу особое внимание обратить на одно юное дарование». Кефир ткнул пальцем в авантюриста. «Способный». А потом вообразила себе «Три светлые знают что». Банни тонко улыбнулась, впилась взглядом в Арчибальда, изучая заказанный объект. «Не волнуйтесь, магистр, я постараюсь с ним справиться». «Удачи!» К горлу Кефира изнутри организма подкатила очередная волна, и он, прижав платочек к губам, пулей выскочил из аудитории. «Вообще-то, на своем первом занятии я хотела заняться с вами теорией», — Банни обвела взглядом аудиторию. «Но, учитывая замечание магистра, думаю, стоит показать, что ваши доморощенные знания без этой самой теории ничего не стоят». «Юноша», — красавица в упор посмотрела на арканарского вора. «Как ваше имя?» «Арчибальд?» «Прошу сюда, Арчибальд». Аферист с готовностью выскочил из-за стола и чуть не на пол согнутых ринулся к очаровательной преподавательнице. «Ну-с», — с боевым задором потерла ладошки Банни. «Посмотрим, как наши юные дрования справятся с самым обычным, простеньким демоном. Вы не против, господа?» «Против!» — дружно проскандировала аудитория. «Я рада, что вы со мной согласны. Насколько мне известно, вы еще не знакомы с заклинаниями вызова демонов, а потому я напишу его на доске, а вы, дамы и господа, конспектируйте». Банни застучала мелом по доске. Зашелестели бумаги, заскрипели перья. «Данные заклинания надо читать вслух и обязательно нараспев. Вы готовы, юноша?» «Разумеется. Мне начинать?» «Ошибка номер один. Если вы прочтете сейчас заклинание, то демон обязательно появится и тут же вас растерзает, ибо вы не наложили пентаграмму, заключенную в защитный круг. Пентаграмма имеет следующий вид». Мел опять застучал по доске. «Что вы застыли, молодой человек? Рисуйте. Да-да, здесь, прямо на полу. Возьмите мел и приступайте». Арчи мела не жалел. Пентаграмма получилась огромная. Он старательно заключил ее в защитный круг. «Предупреждаю сразу. Демон, хоть и слабенький, но будьте осторожны, иначе вас придется отскребать от пола, молодой человек». «Все записали?» «Все!» — кивнули студенты. «И что вы записали?» «Что Арчи придется отскребать от пола». «А что надо сделать, чтобы того же не случилось с вами?» «Свалить отсюда, куда подальше», — пискнула Демельза. «Ответ неверный. Надо усилить защитный круг каббалистическими знаками, которые имеют следующий вид». Банни снова застучала мелом. Арчи старательно скопировал их на пол. «Теперь можно вызывать?» «Теперь можно», — снисходительно кивнула головкой Банни. Арчи старательно провыл заклинание. Полыхнула молния. Перед носом авантюриста материализовался Абдулла, держащий в одной руке семихвостую плетку, в другой тщедушного маргадорского колдуна. Из рубцов на теле жертвы сочилась кровь. «Плеточкой, говоришь, любишь, садомаза, это я тебя устрою!» Вопли разбегающихся студентов заглушили вой сирен, разнесшийся по академии. «Это твоя третья и последняя ошибка», — радостно сообщила Банни. «Из круга надо было выйти, прежде чем заклинание читать». «Упс! По-моему, мы тут не одни», — захлопал глазами Абдулла и обвел взглядом наполовину опустевшую аудиторию. На месте мужественно остались только Банни, уже привыкшие к подобным посещениям демоном Диффенбахи с Дуняшкой, и, разумеется, Арчибальд. Он стоял в круге рядом с демоном, мрачно разглядывая маргадорского колдуна. «Так-так, чего мы видим?» — хмуро пробормотал лейтенант секретной службы. «Ничего, а кого?» — огрызнулся Абдулла. «Ты зачем меня вызвал? Видишь, я делом занят». «Вообще-то у меня урок». «Болван, не мог кого попроще вызвать? Арчи, ну думай в следующий раз, прежде чем заклинание выть». Оторопевшая Банни начала пятиться. «Как же так? Почему рушится столь тщательно проработанный план? Демон такой мощи должен был немедленно растерзать несчастного, а он беседу ведет, да еще и по-дружески». «Это кто?» — перевел на нее взгляд демон. «Преподаватель», — пояснил Арчибальд. «А-а-а, здрасте!» Абдулла начал старательно прятать колдуна за спину. «Ну-ка, что там у тебя в руках?» — поинтересовался шеф. «Ничего нету», — мотнул рогами демон. «Повернись спиной. Так, я кому сказал? Вернуть его назад?» «Ну, Арчи, а вдруг он признается?» «Я кому сказал назад?» Кулак Арчи материализовался перед носом демона, и жертва тут же исчезла. «Еще раз посмеешь ослушаться меня, граф Орлицкого, барона Арчибальда до Заболотного, лично рога пообломаю». Абдулла на всякий случай схватился руками за рога. «Совсем демоны оборзели», — вздохнула Дуняшка. «Барина не слушаются». «Не бойся, на первый раз прощаю», — успокоил Абдулу Арчи, и тот с облегченным вздохом вытер пот со лба. Банни задом вышибла дверь и в панике ринулась прочь. «Малахольная она у вас какая-то. Ты с ней поосторожней», — посоветовал аферисту демон. «Новенькая, первый урок. Слушай, раз уж появился, то подключайся. Дело есть». «Чего нужно?» «Да с представителем трех отцов встречаться буду. Был бы у себя в Гиперии, я бы достойную встречу организовал. А тут, ну, что-то типа группы поддержки. Обеспечишь? Чтоб с уважением отнеслись». «Все будет по уму», — успокоил его Абдулла. «Ты давай фигню эту затри, а то у меня дел не в проворот». «Сейчас». Арчи носком сапога затер начертанные мелом на полу каббалистические знаки, и демон с легким хлопком исчез. «Барин, я с тобой». «Навстречу? Не-не-не-не». «Барин, лучше по-хорошему возьми». «Диффи, успокой свою тетку, пока ее не отшлепал». Опасно. Ускориться. Тут ты. Дуняшка, сегодня ночью за нами ни ногой. Рассержусь и... отшлепаю. Угрожающе поигрывая портфелем, начала наступать на него Дуняшка. Ну, это... Пока Арчи усмирял свою подданную, Банни искала уединенное место и, найдя подходящий, свободный от студентов и преподавателей закуток, начала творить портал, со страху не сообразив, что в качестве убежища выбрала себе мужской туалет.